План Аркоя возник спонтанно, под влиянием момента, когда он стоял над изрешеченным пулями телом своего бывшего повелителя Вертула и слушал донесения о каких-то неизвестных Астартес, появившихся на орбите с целью спасти их незаконно захваченный мир-кузницу. Захват власти фактически уже совершился. Верные ему техноадепты из Китарии перебили самых преданных сторонников Вертула, а остальных загнали в старое убежище, расположенное в глубоких подземных заводах у подножия вулкана. Когда адмирал флотилии воителя предупредил Архоя об отсутствии кораблей, Магас пообещал, что он и его люди будут готовы к возвращению посланцев Хоруса. И все было бы отлично, если бы у этого мерзавца Кулика не возникли подозрения насчет Магаса. Когда последний из кораблей мятежников уже выходил из зоны ВОК-связи, Архой послал сжатое сообщение, в котором содержались основные детали операции. Критическим элементом плана оставалось неопределенное время возвращения кораблей, хотя дата была назначена через 2,5 недели. И вот этот день настал, и Архою осталось только надеяться, что воитель не опоздает. Скитарии, внедренные в отряды обороны по всему южному сектору до самых ворот и дальше, в укрепленной зоне получили закодированный сигнал. Спящие солдаты проснулись и спокойно собрали свое оружие, а те, кто был на посту, вытащили боевые ножи и другое бесшумное оружие и обратили его против своих товарищей по дежурству. Через несколько минут техногвардейцы атаковали защитников, и в темноте загремели выстрелы. В здании склада, где размещались наземные силы Астартес, темные ангелы еще бодрствовали. Они чистили и проверяли оружие, а кое-кто, готовясь к предстоящим схваткам, отрабатывал приемы ближнего боя. Секретный сигнал включил в организмах скитариев боевую схему и наполнил кровеносную систему убийственной смесью стимуляторов. В первый момент скитарии замерли, а уже через мгновение превратились в неудержимые механизмы убийства. Мощность впрыснутых средств была настолько велика, что через 15 минут угрожала распадом их мышц. Снадобья буквально пожирали их изнутри, зато до этого момента они становились невосприимчивы к любым повреждениям, кроме самых критических. Преторианцы активировали приспособления для ближнего боя и бросились на ничего не подозревавших Астартес. Началась резня.